в Globaltech. Прошло уже несколько часов, как мы должны были получить от них ответ, сказал Люкан. Пишинс Люкан, я в этом уверен. Это было все, что Райден успел сделать, прежде чем Шон, Стив и Наташа появились в комнате с Наташей, запыхавшейся из-за силы взрыва, который почти ударил их, вытеснив воздух из ее легких. Что, черт возьми, случилось? Спросил Тальбот. У нас чертовски большая проблема. Гидра все еще жива, сказал Шон, несколько часов спустя. Как, черт возьми, гидра все еще может быть активна? Я думал, что после того, как Красный Череп был убит, все будет кончено, сказал Росс. В том-то и дело, что гидра отрубает одну голову, а две другие занимают ее место, как в греческой мифологии. И не только это, но, очевидно, смерть Красного Черепа была преувеличена. Я не знаю, где он, но Зала сказала, что он все еще жив вместе с несколькими другими солдатами с войны. Смотрите, независимо от причин, мы должны нанести удар сейчас, даже если это означает атаку на Лексцорп, сказал Шон. Нам ни в коем случае не нужно сначала получить одобрение правительства, сказал Тальбот. Разве ты только что не слышал, что я сказал? Гидра повсюду, даже в правительстве. В ту же секунду мы сообщим кому-нибудь в правительстве, что вторая гидра запускает эти носители, сказал Шон. Он прав, мы не можем ждать, нам нужно остановить Лекса и гидру, пока не поздно, сказал Супермен. Возможно, сначала нужен другой подход, сказал Райден. В смысле? Спросил Бэтмен. У нас все еще есть один сильный противник, зимний солдат. Регулярные войска были бы уничтожены, если бы ваше правительство участвовало в нападении на корпорацию Лекс, сказал Райден. Черт возьми, это хорошая мысль, сказал Шон. Так ты хочешь, чтобы мы его вытащили? Спросил Стив. Это логичный выбор, и не только потому, что этот зимний солдат может быть использован против его воли для совершения своих действий, сказал Люкан. Ладно, допустим, мы его вытащим, но вопрос в том, как это сделать, спросил Росс. С наживкой, конечно, сказал Шон. Позже. Шон, это глупая идея, сказал Стив по коммуникатору, когда Шон вышел из закусочной. Со Стивом был его приятель по бегу, известный как Сэм Уилсон, которому, по-видимому, был дан экспериментальный летный костюм под кодовым названием «Фолсон», данной компанией Globaltech. Наташа и Люкан тоже ждали удара зимнего солдата. «Есть еще какие-нибудь идеи? Потому что я, например, открыт для предложений», сказал Шон еще до того, как раздался выстрел, и чуть не попал в него, если бы он не отпрыгнул назад. Как он и планировал, зимний солдат пытался убить его, однако то, чего он не ожидал, были головорезы Хидра Лексцорп. «Ну и дерьмо», — сказал Шон, прежде чем переодеться в призрачного всадника. «Мы с Сэмом заставили зимнего солдата, а вы все остальные подставить ему спину», — сказал Стив, когда они напали на зимнего солдата. Шон обернул свою цепь вокруг одного из громил, сжигая его в пепел, прежде чем двое из них выстрелили в него, но пули просто растаяли, даже не приблизившись к нему. Люкан и Наташа взяли этих парней с боевыми искусствами. Стив сумел наконец взять верх над зимним солдатом, сорвал с него маску и швырнул на землю, прежде чем зимний солдат встал и обернулся, и Стив широко раскрыл глаза, увидев его лицо. Он узнал бы его где угодно. «Баки Стив», — сказал в шоке и замешательстве, увидев, что его старый друг детства был зимним солдатом, которого он считал мертвым. «Кто такой? Черт возьми, Баки!» Теперь уже Баки сказал, что застрелил бы его, если бы Шон все еще был в форме всадника и не швырнул его в стену. Видя, что его превосходит, он быстро сбежал. «Это был тот, о ком я думаю», — в замешательстве спросил Шон. «Да, это был Баки», — Стив сказал также смущенно, если не больше. «Как такое возможно? Вы сказали нам, что он был убит от падения до смерти», — сказал Люкан, вспоминая эту историю. «Мы разберемся с этим позже, а сейчас нам нужно возвращаться», — сказал Шон, когда они вернулись в Globaltech. «Позже. Как такое возможно? Сержант Барнс был объявлен КИА во время войны после падения», — сказал Росс. «Если мне не изменяет память, его подразделение было захвачено, и Заля ставил на нем опыты. Что бы он ни сделал, это могло помочь ему пережить падение», — сказал Шон. «Его разум, должно быть, находится под их контролем, что объясняет, почему он все это делает, и держит его на льду, пока он не понадобится снова и снова», — сказал Бэтмен. Что же нам тогда делать с носителями? Они должны стартовать через несколько часов, сказал Люкан. У нас нет выбора, нам нужно действовать. Однако, хотя в корпусе Ликса все еще есть невинные люди, полностью забывшие о враге вокруг них и о самом Ликсе, сказал Райден. У меня есть идея на этот счет, сказал Стив. Час спустя, я понимаю ваше беспокойство, господин президент, но уверяю вас, что мои носители гораздо безопаснее, чем те, на которые способен молодой выскочка из Глобалтек Лекс, сказал президенту по передаче вместе со штабом президентов, все из которых были против этого действия, позволившего Лексу отправить эти носители. Единственная причина, по которой я это допускаю, заключается в том, что после битвы за Нью-Йорк, которую вы почти уничтожили, я мог бы добавить, что миру нужна новая линия обороны, и герои из трех групп будут последней линией, если это не удастся. Президент сказал, что не одобряет этого. Уверяю вас, мои носильщики заставят Лигу защитников и мстителей уйти навсегда, сказал Лекс. Внимание всему персоналу, это Стив Роджерс. Я знаю, что многие из вас работают на Ликса только по уважительным причинам, например, чтобы поддержать свои семьи, потому что Лекс угрожал вам или людям, о которых вы заботитесь. Но пришло время узнать правду о проекте Инсикт и мире в целом. Это не то, что мы все когда-то думали. В него проникла Гидра Кэп. Сказал, что шокирует многих в здании, включая Лекса, так как он не знал об этом. Красный череп все еще жив, и он, скорее всего, все еще в здании, и Лекс может быть связан с ним. Сказал Кэп, заставив Лекса нахмуриться, поскольку это было неправдой. Из всех нехороших чип-кадров, в гневе пробормотал Лекс, экипаж Инсайта тоже Гидра. Они пытались убить Ника Фьюри и Шона Эшбруна Крюгера, чтобы не мешать им. На этом они не остановятся. Если эти носители будут запущены, они получат то, что хотят. Полный контроль над миром. Спросите себя, с кем вы стоите. Будете ли вы стоять с нами мстителями-защитниками и Лигой Справедливости, которые борются за свободу и справедливость, или вы будете стоять с Гидрой и поработите весь мир, сказал Кэп, прежде чем закончить свою речь. Лютер, сказал президент в гневе. Господин президент, клянусь, я не связан с Гидрой, спокойно сказал Лекс, и никогда не будешь, произнес мужской голос, прежде чем вырубить Лекса. Человек, о котором шла речь, был никто иной, как сам Красный Череп. Значит, капитан Америка говорил правду, сказал президент. А теперь начинается конец гуманитарной свободы, сказал Красный Череп, приказывая носильщикам подняться в небо. Черт, крикнул Шон, заметив, что двери отсека открываются. Райден, они открывают двери отсека и сейчас же вытаскивают эти носители, крикнул Шон, когда Джонни и Картер подъехали на мотоциклах к грузовикам. Понятно, Люкан Кунлаа, отведите гражданских в безопасное место. Скорее всего, носители упадут на здание, сказал Райден. Да, Райден, сказал Люкан, когда Кунлаа и Бэтмен вошли внутрь и уничтожили агентов Гидры, которые показали себя. Ехаха, крикнул Джонни, когда они с Шоном и Картером подъехали к одному из фургонов. Какой у нас план? Спросила чудо-женщина. Уничтожьте эти чертовы авианосцы, прежде чем они достигнут 3000 футов в воздухе. Как только они поднимутся так высоко, они начнут стрелять по людям внизу. Шон сказал, что убил нескольких агентов Гидры, которые стреляли в него. А если мобильный спутник не уничтожит их систему наведения, Люкан просил убить еще агентов Гидры. Хорошая мысль, что я этим занимаюсь. Супермен сказал, что поедет со своими двоюродными братьями вместе с фонарем. Берегись, сказал Кунлай, уклоняясь от гранаты, которую Баки Барнс выпустил в них. Тут Кэп опустился на землю и посмотрел на своего старого друга. «Выведите этих людей из здания, я сам справлюсь», — сказал Стив. «Носитель номер один уничтожен», — сказала ястребиная девочка. «Чудо-женщина, мне нужна помощь со вторым носителем», — сказал Райден. «На моем пути», — сказала чудо-женщина. «Смотрите вниз», — крикнул Шон, когда он и другие всадники с легкостью уничтожили третий носитель, когда он взорвался, в то время как Райден и Чудо-женщина сняли второй носитель. «Все авианосцы уничтожены», — сказал Тельбот по рации. «Задание выполнено», — сказал Шон, когда он и другие всадники приземлились на землю. «Стив, каков твой статус?» — спросил Шон, но ответа не получил. «Стив?» — снова позвал Шон. «Он в порядке, но без сознания. Никаких признаков Баки Барнса, но судя по записям с камер наблюдения, «Я думаю, что сержант Барнс больше не находится под влиянием гидры», — сказал Бэтмен. «Никаких следов красного черепа», — сказал Фрэнк, когда они с защитниками обыскивали главный офис, где Ликса вырубили. «Должно быть, он отступил, когда увидел, что носители уничтожены», — сказал Райден. «Отличный», — раздраженно сказал Шон. Позже Лекс Цорп восстанавливалась, и после того, как Лекс был допрошен Глобалтеч, он, к сожалению, не был связан с Хидро, не оставляя им никакого выбора, кроме как отпустить его, но президент и Глобалтеч поставит Лекс Цорп под круглосуточное усиленное наблюдение за любой другой его сумасшедшей ерундой. По всему миру члены Гидры в рамках мировых правительств были найдены и арестованы или убиты в зависимости от района. «Я нашел это. Я подумал, что ты захочешь ее прочесть», — сказал Шон, передавая Стиву досье на Баки Барнса, когда тот находился под контролем Гидры. «Спасибо, так когда я смогу его найти?» — спросил Стив. «На твоем месте я бы этого не делал. Послушай, сейчас ему нужно побыть одному», — сказал Шон. «Ты ведь знаешь, где он?» — спросил Стив. «Да, но послушай, оставь его пока в покое. После всех этих лет под контролем Гидры самое лучшее, что ему нужно, это его пространство, чтобы разобраться в себе. Когда он будет готов вернуться, он вернется. А до тех пор просто оставь его в покое», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Если ты так говоришь», — сказал Стив. «Ну и что теперь?» — спросил Супермен. «Честно говоря, я понятия не имею. Но по большей части мы должны сделать свою часть работы и закончить Гидру, как это должно было быть десятилетия назад. Фрэнк ведет защитников в поисках остальных сильных владений Гидры и Красного Черепа вместе с теми, кто был опасен во время войны», — сказал Шон. «Так чего же мы просто ждем?» — спросил Флэш. «Нет, мы делаем то, что делаем всегда. Защищаем людей и уничтожаем любую Гидру, с которой сталкиваемся», — сказал Шон. «А как же Лекс?» — спросил Супермен. «Поскольку Лекс снова легко отделался, я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы с ним в течение долгого времени», — сказал Шон. «Позже. Еще раз спасибо за помощь, ребята, я у вас в долгу». Шон обратился к Райдену, Люкану и Кунлао. «Может быть, вы подумаете об участии в следующем турнире Mortal Kombat?» — сказал Райден. «Обычно я не люблю ввязываться в насилие без крайней необходимости, но если ты настаиваешь, конечно», — сказал Шон, когда они ушли в вихре молний. «Между тем, значит, носители были уничтожены черепом», сказал барон фон Штрукер лидеру Гидры. «Да, и теперь, очевидно, владелец Глобалтеч стал еще более могущественным и захватил многих из лучших агентов Гидры с правительствами мира. Однако довольно скоро я отомщу ему и капитану Роджерсу», сказал Красный Череп. Глава 12. Глава 12. Лига Несправедливости. «Наконец, то мы получили окончательный подсчет агентов Гидры, захваченных Ван», — сказал Тальбот, выводя на экраны общую сумму. «Господи Иисусе, как это могло случиться?» — спросил Шон, видя, что цифры исчисляются почти тысячами. 70 лет дают достаточно времени для достижения цели и распространения чисел для таких групп, как Хидра», — сказал Росс. «Нам нужно найти Красный Череп и других высокопоставленных членов Гидры, прежде чем они нанесут новый удар. Хорошая новость заключается в том, что никому из них не удалось проникнуть в глобальную технологию, поэтому ни одно из наших вооружений или технологий не находится в их руках», — сказал Тальбот. «А плохие новости?» — спросил Шон. «Президент хочет задержать любые штурмовые группы на территории союзников, пока ситуация здесь не будет взята под контроль», — сказал Тальбот. «Он не может быть серьезным к тому времени, когда это произойдет. Гидра может снова напасть на чужую землю», — сказал Шон. «Именно поэтому я попросил своего друга из администрации президента изменить свое мнение. Президент дает Глобалтеч полную власть в любых расследованиях, связанных с Гидрой, особенно если речь идет о Красном Черепе», — сказал Тилбот, заставив Шона вздохнуть с облегчением. «Ну, Фрэнк и защитники вместе с Картером сейчас находятся в Англии в поисках каких-либо зацепок, так что мы скоро получим от них ответ. А пока у нас есть другие проблемы, связанные с Ликсом», — сказал Шон. «И что теперь?» — спросил Росс. «У меня есть основания полагать, что Лекс продал высокоразвитое оружие группе террористов и каким-то образом протащил его через таможню», — сказал Шон. «Отлично. Последнее, что нам нужно, это чтобы он встал на пути более важных проблем с Гидрой», — Тальбот сказал, — «что с меня хватит. Именно поэтому я и привел в действие свой план», — сказал Шон. «И что же ты сделал?» — спросил Росс, прежде чем вошел Супермен. «План сработал, но тебе нужно кое-что увидеть», — сказал Супермен. «Что случилось?» — спросил Шон. Позже Лекс медленно приходил в себя после того, как потерял сознание от такой сильной боли, которую он только что внезапно получил, спасаясь от Лиги Мстителей Железного Человека и Капитана Америки. Когда он открыл глаза, то увидел Супермена и Шона. «Ты», — сказал Лекс в гневе. «Лекс, тебе нужно кое-что услышать», — сказал Супермен. «Нет, ты послушай, мне нужно кое-что сказать», — попытался сказать Лекс. «Лучше посчитай, потому что ты долго не протянешь со своим состоянием», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «О чем ты говоришь? В каком состоянии?» — спросил Лекс. «Помнишь тот криптонит, который ты всегда носил с собой?» — сказал Шон. «Ну и что с того? Криптонит действует только на него и на этих двух его белокурых бродяг», — сказал Лекс, заставив Шона нахмуриться. «Мы обнаруживаем, что они влияют на биологию человека, но только если они подвергаются воздействию в течение длительного периода времени. Другими словами, у вас редкое заражение крови раком», — сказал Шон, заставив Лекса широко раскрыть глаза, прежде чем посмотреть на Супермена. «Это ты во всем виноват», — завопил Лекс. «А что такое лечебное излучение? Химиотерапия?» — спросил Лекс. «Нет никакого лечения, и даже если бы оно было, я бы не дал его тебе за все те смерти, которые ты причинил. Я нахожу забавным, что ваше так называемое лучшее оружие в конечном итоге становится причиной вашей смерти», — сказал Шон с усмешкой, заставив Лекса зарычать. «Позже. Значит, у Лекса редкий тип заражения крови криптонитом?» — спросил Росс. «Выглядит именно так. Поэтому я думаю, что он будет страдать еще некоторое время, пока не умрет мучительной смертью», — ухмыльнулся Шон. «На твоем месте я бы отнесся к этому серьезно. В конце концов, это может стать эпидемией, если ее не остановить», — сказал Тальбот. «Не будет, потому что рак не может распространяться, как обычные болезни. Он может быть заражен только на людях тем же путем, что и Лекс, так что беспокоиться ни о чем», — сказал Шон. «Так где же сейчас Лекс?» — спросил Тальбот. «Остров Страйкер, где он проведет остаток своих дней», — сказал Шон. «Разве это не то место?» — попытался сказать Росс, но Шон оборвал его. «Где мой мертвый битый дядя?» «Да, но вряд ли он представляет угрозу», — сказал Шон. «Только не говори мне, что ты теперь дерзишь своим врагам», — сказал Тальбот. «Нет, он пробыл там почти 7 лет и ни разу не удосужился вырваться, вероятно, потому, что он ленив или туп даже для бывшего полицейского и ученого», — сказал Шон. Тем временем на острове Страйкер Лекс раздраженно ворчал, когда его заставляли слушать оперную музыку из соседней камеры Хуманити. «Боже мой, кто-нибудь выключит это дерьмо», — завопил мужской голос за соседней дверью. «Вот именно», — Лекс сказал, что взломал его телевизор. Хуманит продолжал слушать свой канал. «Изысканный», — сказал Хуманит, прежде чем канал повернулся к Лексу, который выглядел раздраженным. «Гуманит, как ты можешь выносить этот кошачий вой?» — спросил Лекс. «Музыка — одно из тех скудных удовольствий, которые мне здесь дозволены наряду с некоторыми другими предметами первой необходимости. Вы должны попробовать канал культуры. Это может улучшить ваше настроение лучше, чем ваш сокамерник напротив вас слева», — сказал Хуманит. «И кто бы это мог быть?» — спросил Лекс. «Трэвис Эшберн, конечно», — сказал Хуманит. «Эшберн, один из родственников Шона?» — спросил Лекс, уже обдумывая план. «Даже не думай об этом. Этот человек сумасшедший. Он пытался убить своих 3-летних племянниц почти 7 лет назад, если бы их брат не остановил его». Хуманит сказал, что испытывает большое уважение к мальчику из-за того, насколько он умен, и заключает с ним сделку, поскольку на самом деле он не так опасен по сравнению с другими здесь. «До позднего вечера», — сказал Лекс, заканчивая кормление. «О боже», — сказал Хуманит. «Трэвису Эшберну было за 50, у него была белая кожа, седые волосы и серые глаза. Внезапно его телевизор включился, и появился Лекс. «Какого черта тебе надо?» — спросил Трэвис. «У меня есть к тебе предложение, мой друг. Как бы ты хотел отомстить своему племяннику, который тебя сюда засадил?» — спросил Лекс, заставив Трэвиса посмотреть на него с минуту. «Я слушаю, но мои таланты не проявляются», — сказал Трэвис. «Как насчет того, чтобы я дал вам точно такую же сумму денег, которую вы выиграли в лотерею 7 лет назад?» — сказал Лекс. «Удваивай, и мы заключим сделку», — сказал Трэвис, заставив Лекса ухмыльнуться. Позже, вернувшись домой, Шон увидел близнецов, играющих на игровых приставках, которые он купил для них. «Ну и как школа?» – спросил Шон, усаживаясь на диван. «Хороший, снова прошли наши тесты», – сказала Дон, заставив Шона хихикнуть, прежде чем зазвонил его телефон. «Алло», – сказал Шон, прежде чем его глаза расширились. «Извините, девочки», – сказал Шон, останавливая игру, и включил новости. Ранее сегодня двое беглецов сбежали с острова Страйкер после того, как в центре острова произошел мощный взрыв. Сбежавшие это Лекс Лютер и Трэвис Эшберн, дядя Шона Эшберна Крюгера и его сестер-близнецов. «Гражданам это рекомендуется», – сказала журналистка, прежде чем Шон выключил телевизор. «А теперь бери свою штуку», – сказал Шон, когда они бросились наверх. «Как, черт возьми, это случилось?» – Шон спросил Талбота по телефону. «Не знающий. Охранникам были даны строгие инструкции, чтобы он держался подальше от любых материалов, которые могут быть использованы для взрывчатых веществ», – сказал Талбот. «Я привожу своих сестер в Глобалтек. Это самое безопасное место для них прямо сейчас», – сказал Шон, когда близнецы спустились вниз со своими вещами, и он телепортировал их в Глобалтек. Трэвис и Лютер пытались оторваться от полиции. «Это должно отвлечь их достаточно надолго», – сказал Трэвис, бросая взрывчатку в захваченное здание, прежде чем оно взорвалось и загорелось. «Очень внушительный», – сказал Лекс. «Пошли, пока мой идиот-племянник нас не нашел», – сказал Трэвис, когда они убежали. «Мне нужно вернуться сюда немедленно», – сказал Бэтмен по коммуникатору. «На моем пути», – сказал Шон, подъезжая на своем мотоцикле к горящему зданию, и обернулся на мотоциклиста. Шону удалось добраться туда как раз вовремя, когда Бэтмен чуть не упал в горящий костер с девушкой на руках. Если бы Шон не обмотал их цепью, не поднял их и не спустил на землю, где девушка бросилась в объятия своего отца. «Ты же знаешь, я привыкла, что меня благодарят, когда я кого-то спасаю», — сказал Шон. «Я не привык, чтобы меня спасали», — сказал Бэтмен, заставив его фыркнуть от удовольствия, прежде чем появились Флэш и Супермен. «А где Лютер и Трэвис?» — спросил Бэтмен, когда Шон снова принял человеческий облик с капюшоном на лице, чтобы скрыть свою личность. «Мы не смогли напасть на их след», — сказал Супермен. «Ничего страшного, это просто два парня. Сколько неприятностей они могут нам доставить», — сказал Флэш, прежде чем Шон ударил его кулаком в лицо, но не настолько сильно, чтобы ранить. «Идиот, Трэвис опаснее, чем ты думаешь, если не больше, то Лекс», — сказал Шон. «Личная неприязнь к нему за попытку убить твоих сестер», — сказал Бэтмен. «А ты бы на моем месте не стал этого делать», — сказал Шон. «Что именно делает его опасным?» — спросил Супермен. «Трэвис — бывший полицейский, специализирующийся на изготовлении бомб и их обезвреживании, и у него есть талант, когда он делает невозможное. Возможно, он даже сможет вылечить Лекса от рака», — сказал Шон. «Тогда поиск их является главным приоритетом для всех трех групп», — сказал Бэтмен. «Фрэнк и защитники не могут помочь им на полпути через весь мир охотиться на Гидру, и Мстители делают то же самое в США», — сказал Шон. «Значит, наша задача найти их», — сказал Бэтмен. «Позже. Я удивлен, что вы не посадили его в камеру смертников», — сказала Ястребка Шону. «Не могу, потому что его преступление — покушение на убийство. Если бы ему это удалось, все было бы по-другому. Я хотел настаивать на вынесении смертного приговора, но проблема в том, что у меня не было такого влияния, как сегодня, чтобы это произошло. Когда я действительно получил это влияние, я пошел против него, думая, что он может измениться, но психиатры там сказали мне, что он был психически не способен измениться из-за своей проблемы с алкоголем. Тем не менее, я думаю, что, поскольку он был семьей, я надеялся, что они могут ошибаться, поскольку он одна из немногих вещей, которые у меня остались от моих родителей. Я не собираюсь повторять ту же ошибку снова», — сказал Шон. «Значит, ты собираешься убить его», — сказал Бэтмен. «Нет, если я убью его, это создаст проблемы для моей компании, так что нет, но это не значит, что я не знаю, как остановить его навсегда, если придется», — сказал Шон. «Похоже, у тебя еще есть шанс», — Супермен сказал, показывая новости о том, что Трэвис держит заложника в здании. «Может, тебе стоит пересидеть это?» — сказал Бэтмен. «Прошу прощения», — сказал Шон. «Это личная неприязнь между вами, и она может обостриться сильнее, чем вам хотелось бы», — сказал Бэтмен, заставив Шона зарычать. «Он прав», — сказал Райден, появляясь с двумя людьми, мужчиной и женщиной. Мужчина был афроамериканцем в военной форме, а у женщины была белая кожа, светлые волосы и зеленые глаза. «Райден, что ты здесь делаешь и кто они?» – спросил Шон. «Мы из спецназа по фамилии Джакс. Это моя напарница Соня», – сказал Джакс. «Для их внешнего вида посмотрите наряды Mortal Kombat из игры 2011 года так же, как и все остальные из Mortal Kombat. Как только я услышала, что Тревис сбежал, я поняла, что вы попытаетесь его задержать. Мне не нужно напоминать тебе, когда ты в последний раз выходила из себя, когда случалось что-то подобное», — сказал Райден, заставив Шона вздохнуть. «Окей, справедливо», — сказал Шон. «Я пойду с ними вместе с Джонни Блейзом, чтобы обеспечить его поимку, а ты останешься с ней и будешь сохранять спокойствие», — сказал Райден. «Ладно, ладно», — сказал Шон, когда Райден и Лига ушли. «Так что же все-таки происходит между тобой и этим Тревисом?» – спросила Соня. «Он мой дядя и опасный человек, который был полицейским 7 лет назад. Он специализируется на изготовлении и обезвреживании бомб, а также на невозможной науке. Почти 7 лет назад после смерти моих родителей он выиграл в лотерею и попытался убить моих сестер, когда им было всего 3 года, сказав, что больше не хочет кормить рты. Я остановил его, и он был приговорен к пожизненному заключению на острове Страйкерс», — сказал Шон. «И вы использовали деньги, которые он выиграл, чтобы создать свою компанию, не так ли?» — сказал Джакс. «У меня было много хороших идей, даже когда я был просто ребенком, но не хватало финансов, чтобы полностью сделать то, что я мог сделать, а отсутствие финансов означает отсутствие оборудования и материалов. Так что с этими деньгами, которые теперь у меня есть, я получил все, что мне нужно, чтобы сделать себе имя с моими идеями, и вы можете догадаться об остальном», — сказал Шон. «Позже. Значит, они сбежали?» — спросил Шон, давая Бэтмену нанотехнологическую сыворотку, чтобы удалить яд из крови Копперхеда. «У нас есть Копперхед, так что мы сможем найти их сейчас», — сказал Супермен. «Не будь так уверен», — сказал Шон перед тем, как они ушли. Вскоре Бэтмен открыл глаза. «Что случилось?» — спросил Бэтмен. «А ты как думаешь, они ушли за вычетом Копперхеда? Сыворотка, которую я ввел тебе, очистит тебя от яда, но я не буду пытаться двигаться еще несколько часов», — сказал Шон, прежде чем сесть. «Не могу позволить себе ждать так долго», — сказал Бэтмен, направляясь к выходу. «Человек он упрямый», — сказал Джакс. «Ты даже не представляешь», — сказал Шон. «Позже». Шон сидел в вешалке, пытаясь отвлечься от Тревиса, когда зазвонил будильник. «А», — сказал Шон, прежде чем ему приставили пистолет к голове. «Не двигайся, никчемный маленький говнюк», — сказал Тревис. «Нажми на курок, ничего не выйдет», — спокойно сказал Шон. «Неужели?» — сказал Тревис. Бах! Тревис выстрелил ему в голову из пистолета, брызги крови вокруг заставили его ухмыльнуться, прежде чем его глаза расширились, когда его рана зажила в считанные секунды, и Шон просто посмотрел на него с выражением доски. «Какого черта?» — сказал Тревис в замешательстве и легком страхе. «Все еще пытаешься убить семью, даже сейчас. Ты совсем не изменился. Вы знаете, это смешно. Из всех преступников в мире, которых я знал, что они могут измениться, я на самом деле надеялся, что вы тоже это сделаете. Ясно, что это была ошибка, и я намерен исправить ее навсегда», — сказал Шон, превращаясь в призрачного всадника, отчего глаза Тревиса расширились от страха. «Где незваные гости?» — спросил Райден, прежде чем они услышали болезненный и испуганный крик, заставивший их броситься к вешалке. Как только они добрались туда, они увидели. «Боже!» — сказала Соня в шоке, увидев Тревиса без рук и ног, хнычущего от страха, в то время как Шон вернулся в свою человеческую форму, свирепо глядя на него. «Пожалуйста, не убивайте меня», — умолял Тревис. «О, нет, убивать тебя даже не стоит», — сказал Шон, ударив его по голове и вырубив прежде, чем Стар, Сапфир и Гепард попытались убежать, но Шон обмотал их цепью и потянул назад. «О, нет», — весело сказал Шон, когда он и остальные окружили их. «Как вы сюда попали?» — спросил Джонни. «А где Бэтмен?» — спросил Супермен. «Ох уж этот идиот. Должно быть, они поймали его и забрали ключ от вешалки. Ищите любые бомбы или что-нибудь еще. Так как он был здесь, то, скорее всего, был большой», — сказал Шон. «Нашел. Откройте двери вешалки сейчас же», — закричал Джакс, когда вспышка быстро схватила его и швырнула в пространство, а через несколько секунд он взорвался. Черт возьми, неудивительно, что ты хотел его прикончить, если он делает такие взрывчатые вещества, сказал Джакс. Теперь вопрос в том, где Бэтмен и остальные приятели Лютера, сказал Джонни. Шон посмотрел на Сапфир и Гепарда, которые в страхе сглотнули, прежде чем выложить все на чистоту. Позже, и, как и любая другая группа виллинов, они получили крепкие пинки под зад. Травису каким-то образом удалось сделать защитный костюм, который мог бы содержать и, возможно, нейтрализовать рак в Ликсе. Однако хотя Лекс был официально и окончательно признан виновным и приговорен к тюремному заключению, лучше бы это был последний раз, когда мы с ним видимся, потому что мне надоела вся эта чепуха с ним, сказал Тальбот. Ты и я оба. Поскольку Хуманит помог нам в поисках Ликса и Трависа, я выпустил его из камеры в нашей лаборатории, сказал Шон. А как насчет Сапфира и Гепарда, сказал Росс. Я дал им выбор, работать на нас и расплачиваться за свои преступления или вернуться в тюрьму. Вы можете догадаться, какой из них они взяли, сказал Шон. Истинный, сказал Тальбот. Теперь перейдем к более насущному вопросу. Поскольку у Мстителей и Защитников полно дел с Гидрой, нам нужна еще одна команда, чтобы помочь Лиге на данный момент, сказал Шон. Кого ты имеешь в виду? Башня Титанов все еще строится, сказал Росс. Думаю, мне пора навестить старого друга, у которого есть школа для одаренных, ухмыльнулся Шон. Глава 13. Глава 13. Люди Икс. Чарльз Ксавье, человек, который должен был бы сидеть в инвалидном кресле, стоял в своем кабинете. Что касается того, как он может стоять, когда он должен быть в инвалидном кресле, что ж, это будет благодаря лечению, которое он получил от Global Tech. «Я могу чем-нибудь помочь вам обоим?» – спросил Чарльз у Шона и Райдена, уже зная, что они в комнате. «Никогда не перестану удивляться, как хорошо ты можешь обнаружить кого-то, даже не пытаясь этим своим умом», – сказал Шон, когда они вышли из тени. «Ваш просто легко читать и обнаруживать», – сказал Чарльз с улыбкой. «Полагаю, это не просто светский визит», — сказал Чарльз. «Я уверен, что вы в курсе последних событий за последний месяц», — сказал Райден. «Да, с Гидрой, которая, по-видимому, выходит из тени со всех уголков земного шара», — сказал Чарльз. «Ну, из-за этого защитники и мстители разбросаны повсюду и не могут помочь Лиге, когда это необходимо. Мы оба согласились, что люди Икс должны будут появиться на публике в свое время, если это будет правильно», — сказал Шон. «Вы хотите отправить моих учеников в поле прямо сейчас?» — удивленно спросил Чарльз. «Не все, конечно, только те, что готовы к бою и в полевых условиях. Не говоря уже о том, что скоро состоится турнир Mortal Kombat, и земному царству понадобятся его величайшие воины, чтобы принять участие в турнире через 3 месяца», — сказал Райден. «Единственные, кого я знаю, кто готов к полю, это штормовой зверь Логан. Но, возможно, вы могли бы проверить остальных, чтобы увидеть тех, кто готов», — сказал Чарльз. «И как именно ты предлагаешь это сделать?» — спросил Шон. Следующий день. Студенты Людей Икс находились в опасной комнате. Студенты были известны как Циклоп Жан Грей Шадов Цетник Хцравлер Спикера Гуя и Циман Бам Бам Юбилей Магма Икс 23 Сцарлит Витч Псылоцки Валвсбани Емма Фрост Сунс Пацалос Сусцан Нанбал Берзеркер и Гамбит. «Профессор, что происходит?» — спросил Циклоп, прежде чем двери позади них открылись и вошли Шон Райден, Люкан Кунлая и Ночной Волк, воин земного царства. «Твое испытание сразиться с каждым из нас и попытаться превзойти хотя бы одного из нас всем, что ты знаешь», — сказал Райден, прежде чем он и Шон в своей форме всадника выстрелили в них молнией и огнем, от которых они и уклонились и пошли в атаку. «Излишне говорить, что люди Икс сделали все хорошо, но недостаточно хорошо. Я здесь немного впечатлен», — сказал Шон в своем человеческом обличье, когда Циклоп Жан Разбойник, Алая Ведьма Псейлок и Колосс были единственными, кто стоял, в то время как остальные были вне его. «Кто вы такие, черт возьми?» — спросил Роук. «Старые друзья профессора Икс здесь, чтобы проверить вас, чтобы увидеть, кто готов к более публичному появлению в качестве людей Икс», — сказал Шон, удивляя их. «Подожди секунду, я тебя узнаю. Твой Шон Эшберн Крюгер, владелец Global Tech?» — удивленно спросила Джин. «Единственный и неповторимый», — ухмыльнулся Шон. «И вообще, какой в этом был смысл?» — спросил Циклоп. «Чтобы посмотреть, готовы ли вы сражаться как команда в глазах публики. Вы, без сомнения, знаете о событиях, которые произошли за последние несколько месяцев с вторжением Читаури, а затем с возвращением Гидры на свет. С каждым новым событием герои разбредаются далеко от других, когда нуждаются в помощи, сказал Райден. Значит, вам нужна другая команда, готовая поддержать Лигу или других в случае, если у них будет больше, чем они могут справиться в одиночку, сказала Ванда. Да, защитники находятся на полпути по всему миру в поисках Гидры, как и Мстители в США. Лига в то время, как обычно, может справиться с большинством событий, будет время, когда им понадобится дополнительная поддержка, сказал Шон. Но почему мы? Спросил Роук. Мы с Чарльзом оба согласились, что придет время, когда мутанты перестанут быть тайной для общественности. В конце концов, такие, как Эрик или как вы его знаете, Магнета, сделают ваше присутствие известным миру насильственным способом, чтобы попытаться доказать другим мутантам, что люди и мутанты не могут существовать в мире. Однако если бы, скажем, мутанты, подобные вам, защищали людей, когда это было необходимо, это доказало бы его точку зрения, так как с добрыми делами, которые делают люди X, он получил бы общественную поддержку от людей, сказал Шон. А как насчет остальных? Спросил Циклоп, имея в виду других людей X, которые были нокаутированы. У них есть потенциал, но им нужно больше тренироваться, прежде чем они будут готовы к должности, которую вы шестеро получили, сказал Райден. Позже. Итак, из всех студентов, которых мы проверили в бою, только шестеро готовы к более публичному выступлению, сказал Шон. И как скоро ты поверишь, что остальные готовы? Спросил Чарльз. Это зависит от тебя. Когда вы почувствуете, что один из них готов к новому испытанию, я попрошу кого-нибудь проверить этого человека, чтобы увидеть, готов ли он или она, сказал Шон. Несколько часов спустя Роук смотрел на океан. А, вот и ты, сказал Шон, подходя к ней, заставляя ее моргать, когда она смотрела на него, и ей пришлось сдерживать свой румянец, чтобы не видеть его лица. «Эй, я так и думал, что ты уже уехала», — сказал Роук. «Нет, я не был здесь некоторое время, поэтому решил остаться еще на несколько часов. Так скажи мне, в чем твоя особая сила?» — спросил Шон, хотя он уже знал это из ее досье, но хотел бы услышать это с ее точки зрения. «Ну, я могу поглощать любые силы, если прикоснусь к ним, но проблема в том, что любой контакт с кожей заставляет меня поглощать любые силы или воспоминания, которые я даже не пытаюсь», — сказал Роук, прежде чем положить свою руку на ее кожу, и удивительно, что ее сила не поглотила его. «Ты что-то говорил?» — удивленно сказал Шон. «И что же ты сделал?» — спросил Роук. «Посмотри на свое левое запястье», — сказал Шон, заставляя ее посмотреть, и увидел на ней маленький браслет. «Я надела его, пока ты говорил, чтобы ты не заметил. Это подавляет вашу силу, когда она активирована. Когда вы хотите переключиться между активацией и деактивацией ваших способностей, все, что вам нужно сделать, это нажать эту кнопку», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, видя, что она, наконец, может снова прикоснуться к людям, прежде чем все вокруг затрясется. «Ой-ой», — сказал Роук. «Дай угадаю, братство», — Шон сказал, что знает этих панков по их досье. Лавина и его приятели Быстрый Серебряный Шарик и Жаба направились в институт. «Пора раскачать это место», — сказал Ланс, прежде чем цепь ударила его по лицу, отбросив на несколько футов назад. «Что за черт?» — сказал Таут. «Эй, панки», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Я предлагаю тебе уйти сейчас, пока ты еще можешь идти», — сказал Шон. «Какой бы там ни был новенький», — сказал Ртуть, бросаясь на него со своей скоростью, но появился Люкан, и Дроп отшвырнул его, прежде чем он даже приблизился. «Кто эти парни?» — спросил Блоб, прежде чем Кунлая ударил его ногой в лицо, заставив зарычать от гнева, пытаясь ударить его, но с его размерами он продолжал легко уклоняться. «Это просто печально», — сказал Кунлая, прежде чем сильно ударить Блоба по лицу и опрокинуть его на спину. «О, забудь об этом», — Жаба сказал, что собирался отпрыгнуть, но цепь не обернулась вокруг него, и он ударился головой о землю. «Ай», — с болью сказал Таут. «А во, это было просто грустно», — сказал Шон, связывая их цепью. «Эй, отпустите нас», — закричал Ланс, борясь с цепью, прежде чем закричать от боли, когда цепь начала нагреваться, обжигая его. «Тебя даже убивать не стоит», — сказал Шон, заставив их сглотнуть от страха, прежде чем они были поглощены порталом и исчезли обратно в свой дом. «А во, куда же они делись?» — спросил Спайк. «Вернуться домой», — Они не будут беспокоить вас, ребята, в течение долгого времени после этого трюка», — сказал Шон. Позже, люди X, прошедшие тест, находились в здании глобальной технологии, получая дополнительную подготовку от Лиги и членов Мстителей, у которых было время на руках. Однако одного из этих членов в здании не оказалось. Шон ухмыльнулся, когда Роук стояла перед ним в его комнате в особняке в обнаженном виде, показывая ему свою безупречную голую кожу с ее большими грудями размером с чашку S, ее подтянутый живот после нескольких часов тренировок и ее задницу в форме сердца. «Ну и что ты думаешь?» – застенчиво спросила Роук и густо покраснела от того, что кто-то другой, а не Китти, увидел ее обнаженной, так как они вдвоем делили комнату. «Я думаю, ты выглядишь потрясающе», – сказала Диана позади нее, заставляя ее подпрыгнуть и покраснеть. Увидев Диану так же обнаженной, как и она ясно увидела, что она причисляет ее к категории тела с большими грудями и задницей намного лучше, чем у нее, что несколько почти заставило ее потерять уверенность, прежде чем Шон подошел сзади и нежно поцеловал ее в шею, заставляя ее тихо стонать, а Диана поцеловала ее в горло, заставляя ее всхлипывать от похоти. «Пожалуйста, возьми меня», — сказал Роук. «С радостью», — сказала Диана, когда Шон снял боксеры, и Роук захныкала, почувствовав его длинный твердый член на своей заднице. «Не волнуйся, просто иди на свой собственный перевал, разбойник», — сказал Шон, целуя ее в шею, прежде чем они сели. Роук посмотрел на его член и сглотнул от возбуждения, прежде чем она подползла к нему и коснулась его рукой, и он дернулся, заставляя ее отступить, прежде чем обернуть свою руку вокруг него, и застонал от ощущения кожи в ее руке, и придвинулся ближе, чтобы лизнуть кончик, заставляя его стонать. «Мне всегда хотелось знать, каково это», — сказал Роук, прежде чем она медленно лизнула ствол и застонала от его вкуса, прежде чем пососать кончик. «Ладно, не дразни его сейчас, он будет терзать тебя до тех пор, пока ты не сможешь ходить прямо пару дней», — сказала Диана, заставляя Роук сглотнуть от волнения. «О, как будто ты жаловалась, когда я сделал это с тобой», — сказал Шон, заставив Диану хихикнуть, прежде чем она лизнула его яйца, и Роук ввел его глубоко в рот и расширил ее глаза, когда он достиг ее горла. Она боролась с рвотным рефлексом, прежде чем ее глаза закрылись от блаженства, когда она двигала головой вверх и вниз на его члене. Шон застонал, наслаждаясь двойной обработкой, которую он получал, прежде чем Диана села рядом с ним и нежно поцеловала его, и он вернулся, держа ее лицо. Роук быстрее двигала головой вокруг его члена, страстно желая его спермы. Диана перестала целовать Шона, прежде чем посмотреть на Роук и ухмыльнулась, когда она подползла к ней и помогла ей в этой задаче. «Давай я покажу тебе один маленький трюк, мошенник», — сказала Диана, обхватив его член своими грудями, заставляя его стонать, прежде чем она начала двигать ими вверх и вниз по его члену. Роук ухмыльнулся, прежде чем прижать ее груди к груди Дианы, хотя ее груди были далеко не такими большими, они все еще прижимались к ней идеально, прежде чем его член начал дергаться между их дынями. «Ну что ж, не трать сейчас ни капли», — сказала Диана, заставляя свои глаза расшириться, прежде чем она быстро положила его в рот, как только он кончил, и застонала от блаженства, когда он кончил ей в рот, и она наслаждалась богатым вкусом его семени во рту, когда он выпустил несколько больших всплесков в ее рот, прежде чем он остановился, и она проглотила все это с удовлетворенным вздохом, прежде чем Диана притянула ее в поцелуй, получая немного оставшегося вкуса во рту. «Настолько хороший!» Роук застонал, прежде чем она задохнулась, когда Диана спустилась вниз и любовно поцеловала ее киску, прежде чем вернуться, оставляя след поцелуев на ее коже, заставляя ее стонать еще больше, прежде чем она поцеловала ее губы. «Готова к самой лучшей части», — сказала Диана, толкая ее на спину, прежде чем Шон выровнялся и потер свой член на ее киску, заставляя ее стонать от блаженства, прежде чем он медленно вошел в ее секс, заставляя ее глаза расширяться от боли, когда ее девственность была сломана. Прежде чем она смогла закричать, Диана заставила ее замолчать, поместив свою киску в рот, заставляя ее кричать приглушенно, и оба застонали. Шон не двигался в ней, пока она не была готова, в то время как Роук лизал киску Дианы, прежде чем встряхнуть ее бедра, давая ему знать, что она готова, и он медленно вошел в нее. Роук испустил низкий и удовлетворенный стон, когда Шон медленно вошел в ее пол, прежде чем увеличить свою скорость в нее, заставляя ее глаза затуманиться от похоти. Диана застонала от блаженства, как мошенник, несмотря на то, что он был новичком в этом, лизал ее киску, как профессионал, что-то, что только Павергирл и Харли могли сделать прямо сейчас. «Мммм, это еще не все», — сказала Диана, выпячивая бедра вперед в рот. Разбойник был буквально на небесах, когда ее любовь трахала ее так, как ей нравилось, и когда она умело лизала киску своей гаремной сестры. Затем Роук расширила глаза, когда почувствовала, что ее оргазм быстро приближается, прежде чем она закричала в киску Дианы, которая издала дрожащий стон, когда она тоже кончила, и Шон вошел внутрь Роук, чьи глаза закатились на затылок. «Боже!» — сказал Роук в блаженстве, прежде чем она потеряла сознание от всего волнения. «Я буду наслаждаться тем, что вломился к ней», — сказала Диана, поднимая ее и целуя, прежде чем накрыть одеялом. «Ты и другие, особенно Харли и Лейвайр», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем она поцеловала его, и оба заснули с Роугом между ними. Следующий день. Райдин стоял у своего виска и смотрел вниз, когда появились Шон и Бэтмен. «Я могу вам чем-нибудь помочь, Брюс Уэйн?» — спросил Райдин, уже зная, кто он на самом деле. «Да, я хочу побольше узнать о турнире Mortal Kombat, о котором вы оба говорили», — сказал Бэтмен. «Вы ему не сказали?» — спросил Райдин у Шона. «Я подумал, что ему будет лучше услышать объяснение от тебя, так как это была твоя идея организовать турнир с самого начала», — сказал Шон. «Турнир, где лучшие воины из царств земли и внешнего мира соревнуются, чтобы защитить свои дома и семьи, или, по крайней мере, это то, что было до того, как его отец заключил сделку с Шао Каном, правителем внешнего мира. Тому Крюгеру удалось победить Шао Кана в бою, и вместо того, чтобы убить его, как того требовали правила, он сделал другой вызов, который оказался выгодным для всех королевств», — сказал Райдин. «И что же он сделал?» — спросил Бэтмен. «Своего рода обмен. Земное царство окажет помощь внешнему миру, когда враги Шао Кана во внешнем мире попытаются свергнуть его и его правление. И Шао Кан отказался от своего желания объединить земное царство с внешним миром. Даже после своей смерти Шао Кан уважал соглашение и уже давно отказался от своих попыток объединить королевство вместе. Теперь турнир должен показывать навыки и способности каждого отдельного человека из королевств каждый год вместо традиционных 500», — сказал Райдин. «И ему можно доверять?» — спросил Бэтмен. «Возможно, он и завоеватель миров, но даже у него есть своя благородная сторона, когда он уважает сделки павших товарищей и союзников, таких как мой отец. В любом случае турнир начнется через пару месяцев. Мы с Райдином уже выбрали лучших воинов Земли для участия в турнире. Члены Лиги Мстителей и Защитников вместе с людьми X», — сказал Шон. «А что происходит с теми, кто проигрывает в турнире?» — спросил Бэтмен. «Есть погибшие из земного царства. Однако, хотя есть исключения, следует сказать, что члены Гидры и различные преступники, которые являются опасными для жизни в мире, должны быть частью турнира», — сказал Райдин. «Таким образом, это также способ вытащить красный череп и других высокопоставленных членов Гидры», — сказал Бэтмен. «В краткосрочной перспективе да. Вы не можете винить нас за то, что мы воспользовались этим. Ты ведь не забыл, что случилось, когда Гидра вышла из тени?» — спросил Шон. «Нет, но я бы рекомендовал не убивать их всех, так как у них может быть ценная информация, которая может нам понадобиться в будущем», — сказал Бэтмен. «Согласованный», — сказал Райдин. Глава 14. Глава 14. Смертельная битва. Часть 1. «Итак, турнир начнется завтра. Куда нам нужно идти?» — спросил Флэш. «Джакс и Соня пришлют вам координаты того места, куда вам нужно будет отправиться завтра. Их портал перенесет нас во внешний мир, где проходит турнир», — сказал Шон. «А кто именно будет участвовать в турнире?» — спросил Супермен. «Так как вся лига будет в этом участвовать, но они не знали, кто еще. Мстители и защитники присоединятся к нам вместе с людьми X, такими как Росомаха, Штормовой Зверь и студенты в институте, такие как Бродяга, Жан, Циклоп, Тень, Кошка, Спайк и несколько других, которые решили соревноваться», — сказал Шон. «А как насчет тех, кто не принадлежит ни к одной из групп?» — спросил Бэтмен. «Насколько я понимаю, несколько опытных бойцов боевых искусств также присоединятся к нам. Неясно, кто некоторые из них, но тем не менее они великие бойцы», — сказал Шон. «А как насчет других королевств?» — спросил Джон Джонс. «Неизвестный, я знаю только, что они пошлют своих лучших воинов сражаться на предстоящем турнире, как и мы, так что лучше быть готовыми», — сказал Шон. «Следующий день, впечатляющий», — сказал Бэтмен, увидев портал. «Только один такой существует», — сказал Джакс, когда подошли остальные. «Ладно, пошли», — сказал Шон, когда они прошли через портал. «Аво», — сказал Флэш, увидев огромный Колизей. «То же самое, что и в прошлый раз», — сказал Шон, прежде чем его повалили на землю. «Черт возьми, Милена», — сказал Шон, заставив гибрида весело захихикать. «Я думал, ты уже привыкла к этому», — сказала Милена. «Очень смешно, а теперь слезь с меня», — сказал Шон, заставляя ее подпрыгнуть. «Кто ты такой?» — спросила Диана, готовясь к бою, если понадобится. «Ее зовут Милена, моя хаотичная сводная сестра», — сказала женщина, приближаясь к ним, одетая в синее снаряжение ниндзя, а также женщина, одетая в зеленое снаряжение ниндзя. «Китана Джейд рада снова видеть вас обоих», — сказал Шон, вставая. «Также, остальные все еще прибывают из других миров и измерений», — сказала Джейд. «Позже, ты, должно быть, шутишь», — сказал Шон, увидев Ликса Лютера в металлическом скафандре, который Тревис смастерил для него вместе с Магнето и Братством. «Разочарован, я думал, ты уже привыкла к этому», — самодовольно сказал Лекс, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Мудак», — сказал Шон, прежде чем Лекс выстрелил в него из своего оружия. «Я думаю, что у нас есть наш первый бой в турнире», — сказала Китана. «Пусть матч начнется», — сказал Шан Цун. «Я с удовольствием поставлю тебя на место, сопляк», — Лекс сказал. «Пропустить бой, который будет происходить очень часто в этом случае, так как он бессмысленен, когда он против таких людей, как он. Ты говорил Алексе?» — удивленно спросил Шон. «Чего же ты ждешь? Заканчивай», — закричал Лекс, ожидая, что он его убьет. «Пожалуйста, любите, когда вас убивают», — сказал Шон, уходя, что заставило его зарычать. «Ну, это было быстро», — сказал Циклоп. «Он слаб и бесполезен, а ты чего ожидала?» — сказал Шон. «Теперь следующий матч», — сказал Шан Цун, когда появилась магическая таблица выбора и произвольно распределила имена. «Наш следующий матч будет», — сказал Шан Цун, увидев имена. «Киборг против ртути», — сказал Шан Цун. «О, это будет проще простого», — сказал Киборг, вставая в центре арены. «Большой разговор от кого-то, кто больше даже не человек», — насмешливо сказала ртуть. «О боже», — Шон сказал, что это было большой ошибкой. «Ладно, умник, давай посмотрим, что у тебя есть», — сказал Киборг, стреляя в него своей пушечной рукой, от которой ртуть увернулась и попыталась броситься на него. Однако с его кибернетическими усовершенствованиями он увидел, что его движения стали быстрее, и быстро нанес ему апперкот, сильно сбив его с ног. «Ртуть, я думаю, тебе нужно новое имя для себя», — насмешливо сказал Киборг. «Я не гожусь для таких вещей, как они делают в Mortal Kombat Fighting Words и Несправедливости». «Хорошая работа, Вик», — сказал Шон, стукнув его кулаком. «А разве были какие-то сомнения?» — сказал Киборг. Отчего Шон и еще несколько человек засмеялись. «Наш следующий матч будет Нарука Узумаки против Алой Ведьмы», — сказал Шан Цун. «Кто она такая?» — спросил Шон, увидев женщину, сражающуюся с Вандой. «У нее были светлые волосы цвета солнца, голубые глаза цвета океана и три уса на лице, а также очень развитое тело, несмотря на возраст, который, судя по картам, она была всего на 3 года моложе его. Она из довольно странного мира. Все королевства заполнены только женским населением, и ни одного мужчины, однако их способности позволяют им иметь детей, если они хотят», — сказал Райден. «Только женщины?» — недоверчиво переспросил Шон. «Теперь я хочу попасть в одно царство», — сказал Флэш. «Почему у них есть причина ненавидеть каждого мужчину в королевствах?» — спросила Китана, отчего Шон и еще несколько человек расхохотались. «Придурки», — сказал Флэш перед тем, как Нарука выиграла свой матч с Вандой. «Отличная работа», — сказала Нарука, помогая ей подняться. «Черт возьми, где ты научился так драться?» — спросила Ванда. «А что интересного в том, чтобы рассказывать?» — сказала Нарука, заставив ее закатить глаза. «Очередной матч. Джон Неблейс против Аквачеловека», — сказал Шан Цун. «Посмотрим, кто сильнее, твоя магия трезубца или мой адский огонь», — сказал Джонни, превращаясь в призрачного всадника. «Давайте действительно посмотрим», — сказал человек Аква. пропустить бой. «Полагаю, не все всадники равны по силе», — сказал Аква-человек, стоя над Блейзом. «Он сдерживался, не так ли?» — спросил Фонарь. «Мы отдаем всю свою силу только тогда, когда убиваем врагов, а не союзников», — сказал Шон. «Следующий матч начнется. Шон Эшберн Крюгер против Сектора», — сказал Шан Цун. «Что это за имя такое Сектор?» — спросил Флэш. «Закрыть его», — сказал Шон, спускаясь к центру арены. «Это мой противник, слабый ребенок», — сказал Сектор. «О, заткнись и дерись», — сказал Шон, превращаясь в призрачного всадника. Шон обернул свою цепь вокруг Сектора, прежде чем быстро раскачать его в воздухе, прежде чем сильно ударить его о землю, вырубив его. «И это все?» — удивленно спросил Шон, прежде чем Сектор снова встал. «Самый впечатляющий», — сказал Саб-Зиро со своего товарища Линь Куэя со стороны. «Возможно, он сумеет предотвратить кибер-инициативу», — сказал Сейрокс. «Если бы я уже прошел через кибер-инициативу, вы не были бы так уверены», — сказал Сектор. «Что именно?» — спросил Шон. «Кибер-инициатива для Линь Куэя заключается в хирургическом преобразовании себя в роботов», — сказал Шан Цун. «Это глупо. Я очень сомневаюсь, что каждый член Линь Куэй захочет пройти через это», — Шон сказал с недоверием, что кто-то мог даже предположить такое. «Вас это не касается, если они не хотят идти до конца», — сказал Сектор, когда Шон снова принял человеческий облик. «Неужели? Давайте спросим их», — сказал Шон. «Никто из нас не хочет идти до конца, но мы вынуждены подчиняться его воле», — сказал Сейрокс. «А как насчет сделки?» — сказал Шон. «Что он задумал?» — спросила Соня. «То, что он делает лучше всего. Решение проблем других людей», — сказал Райден. «Что за сделка?» — спросил Сектор. «Если я выиграю эту битву, как я есть, эта кибер-инициатива будет закрыта навсегда, чтобы никогда больше не говорить и не обсуждать. Если я проиграю, я предоставлю вам самые современные технологии для этого проекта», — Шон сказал, что делает Сектора, который был высокомерно ослеплен чрезмерной самоуверенностью, думая, что без своей формы всадника он слаб, и этот бой будет его сделка, — сказал Сектор, бросаясь на него, однако Шон быстро пнул его в воздух, прежде чем обернуть свою цепь вокруг него и сильно ударил его в стену, заставив его кашлять кровью, прежде чем Шон запустил свою цепь в его лицо, быстро вырубив его. «Похоже, я выиграл», — сказал Шон, когда толпа зааплодировала. «Мы возобновим турнир через час», — сказал Шан Цун. «Мы благодарим вас за помощь в этом деле», — сказал Саб-Зиро. «Не проблема. И вообще, почему он так одержим этой кибер-инициативой?» — спросил Шон. «Он считает, что человеческий разум — это слабость и единственный способ избавиться от нее». Сейрокс замолчал. «Это значит больше не быть человеком. Так что, я полагаю, он собирается выполнить свою часть сделки?» — спросил Шон. «Он должен это сделать. Несмотря на свое высокомерие, он должен соблюдать соглашение, которое вы оба заключили», — сказал Райден. «Однако я сомневаюсь, что мы увидим его в храме в ближайшее время», — сказал Саб-Зиро. «Позже. Турнир сейчас возобновится. Чудо-женщина против Цунади», — сказал Шан Цун, когда Диана и Цунади из того же царства, что и Нарука, появились в центре. У Цуэнди были светлые волосы, карие глаза, белая кожа и удивительная грудь, из-за которой Диана выглядела почти маленькой. «Посмотрим, кто сильнее, ниндзя или амазонка», — сказала Цунади с усмешкой. «Пропустить бой. Думаю, мы знаем, кто сильнее», — сказала Диана. Цунади застонала, вставая с помощью Дианы. «Неплохо», — сказала Цунади. «Лет обучения», — сказала Диана. «Следующий матч будет», — Шан Цун попытался сказать, прежде чем рептилия прошептала что-то ему на ухо. «Неужели сейчас? Похоже, мы немного опоздали на наш турнир», — сказал Шан Цун, когда вошла женщина в том, что можно было описать только как бикини из двух частей металлической чешуи. У нее были рыжие волосы, белая кожа и зеленые глаза. Следующий вошедший был одет в какой-то костюм со странной маской на лице. «Я не знаю, как описать его внешность, поэтому посмотрите на Кранина из первого фильма «Адский мальчик». Какого черта? Кто она такая?» — спросил Шон, поскольку они уже знали, кто этот человек. «Назвать себя», — сказал Шан Цун. «Я Красная Соня Воин, и ты позволишь мне участвовать в этом турнире», — сказала Соня. «С какой целью?» — спросил Синдил. «Не твое дело», — сказала Соня, заставив ее приподнять бровь. «Держу пари, я смогу ее победить», — сказал Флэш. «Вспышка», — раздраженно сказал Шон. «А ты?» — спросил Шан Цун человека в маске, но тот не ответил. «А, молчаливый тип. Тем не менее на турнир допускаются все желающие», — сказал Шан Цун. Вскоре они присоединились к остальным. Шон и Райден направились к человеку в маске. «Следующий матч будет супер-девочка против Шивы», — сказал Шан Цун, когда четыре вооруженные женщины Сикана вышли на арену. «Резнов, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон у человека в маске по имени Резнов. «Я подчиняюсь приказу Крюгера не раскрывать мое прикрытие», — сказал Резнов. «Какие приказы?» — спросил Райден. «Убить Лекса Лютера и брата Худа», — сказал Резнов. «Но почему? Они не представляют угрозы», — сказал Шон. «Нет, но смерть братства вытянет нашу предполагаемую цель, а Лютер стал большой проблемой для решения с тех пор, как Гидра всплыла на поверхность, поэтому мое начальство поручило мне эту миссию», — сказал Резнов. «Ну, Лекса уже нет, это я его побил», — сказал Шон. «Ты никого не убьешь, Резнов, это не смертельная драка, которой могут воспользоваться твои командиры из спецназа», — сказал Шон. «Если ты убьешь кого-нибудь вне турнира, это нарушит правила, установленные старшими богами, и ты будешь наказан, но даже ты не сможешь пережить их ярость», — сказал Райден. «Прекрасно, но вам придется сообщить об этом моему начальству», — сказал Резнов, как только Шива была объявлена победительницей. «Впечатляющий бой для любителя», — сказала Шива. «Любитель?» — раздраженно спросила Кара. «С нее хватит», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Очень хорошо», — сказала Шива, возвращаясь к своей группе. «А что с ней такое?» — раздраженно спросила Кара. «Не позволяя ее словам обескуражить тебя, она хочет добра». Но ее люди живут по своего рода кодексу, и ее точка зрения все еще нуждается в работе, сказал Шон, заставляя ее надуться. «Не волнуйся, в следующем году у тебя получится лучше», сказал Шон, обнимая ее и заставляя улыбнуться. «Теперь следующий матч, вспышка против Красной Сони», сказал Шан Цун. «Ладно, я возьму красотку», сказал Флэш, бросаясь к центру. «Он мертв», сказала Джейд. «Да Шон», сказал, что борьба длилась всего 30 секунд, прежде чем Соня победила его. «Никчемный червяк», — Соня сказала, что собирается его убить. «Эй, полегче», — сказал Шон, вмешиваясь в ее действия. «Прочь с дороги», — сказала Соня. «Этого не случится, ему не нужно умирать. Хотя я не могу винить тебя, так как большинство женщин хотят сделать то же самое», — сказал Шон, вызвав несколько смешков в толпе. «Если ты не будешь двигаться, то почувствуешь мой гнев», сказала Соня. «Да будет так», сказал Шон, вставая в боевую позицию. «Первый раунд боя. Я хотел сделать это, так как каждый матч Mortal Kombat 9 всегда делал это, и голос звучал потрясающе». Соня попыталась ударить его, но Шон схватил ее меч, прежде чем пнуть по ногам, заставляя ее упасть, и он почти оттолкнул ее, если бы она не откатилась в сторону. Затем она попыталась броситься на него в ярости, но Шон увернулся, прежде чем спинкнул ее в столб. С каждой секундой она все больше злилась, но Шон схватил ее за руки и сильно ударил головой, отчего у нее закружилась голова, прежде чем пнуть ее прочь. «Ты хорошо дерешься, может быть, ты и будешь тем самым», сказала Соня. «А», сказал Шон, прежде чем она успела схватить свой меч и снова напасть на него, успел рассечь его левую руку, оставив на ней большой шрам. «Драться», сказала Соня, прежде чем Шон обернул свою цепь вокруг ее ног, заставляя ее визжать, прежде чем сильно ударить ее по земле несколько раз, вырубая ее. «Наверное, это правда. Рыжие головы более агрессивны», — сказал Шон. «Что все это значит?» — спросил Фонарь. «Откуда мне знать?» — спросил Шон, прежде чем Диана отнесла ее в лечебницу. «Следующий матч начнется. Супермен против Гора», — сказал Шан Цун, когда четверо вооруженных мужчин Сиканов подошли к центру, а Супермен полетел вниз. «Я буду наслаждаться победой над одним из величайших воинов земных королевств», сказал Гора. «Пропустить бой, извини, но меня не так-то легко победить», сказал Супермен, когда другие сиканы унесли Гора. «Черт возьми, совсем не просто победить таких, как он», Шон сказал, что впечатлен.